Глава 3. Гениальная художница Ли Юджу. Вернувшись домой, Юджу сразу зашла в свою комнату и закрыла дверь. Когда она посветила на бутылочку электрической свечой так, как это делала Сэхи, на стене возникла тень кисти и сразу же задвигалась сама собой. Юджу открыла альбом и начала повторять за кистью. Однако между ее умениями и навыками гениального художника была огромная разница. Юджу хотела рисовать не хуже, чем подлинный художник. Как здорово было бы рисовать, держать тень кисти прямо в руке! «Это Лио Джин номер 2!» сказала ни в коем случае не вытаскивать кисть. «Но что же мне делать?» Под Лио Джин номер 2 она, конечно же, имела в виду Сэхи. «Может, вынуть ее всего разок и порисовать?» Юджу, немного помедлив, открыла стеклянную бутылочку и перевернула ее. Стоило постучать по ней ладонью, как тень кисти вытекла через узкое горлышко. Она была тонкой и шуршала, как кусочек целлофана. Когда Юджу потерла тень пальцем, та увеличилась до размеров настоящей кисти. Однако оказалась плоской и скользкой, и все норовила выскочить из рук. Юджу не могла как следует удержать тень, поэтому попыталась зафиксировать ее, наложив на деревянную кисть, которой обычно пользовалась. На этот раз тень никуда не утекла. «Вот теперь кисть как настоящая!» Тень тихонько дергалась. Юджу расслабила руку и начала следовать за ее движениями. Тень, прикрепившаяся к деревянной кисти, перемещалась между палитрой и бумагой, добавляя наброску Юджу красок. Девочка провела прямую линию ствола дерева и нарисовала листья, поставив точки кончиком кисти. Затем смешала синие краски, чтобы нарисовать озеро, и, наконец, добавила тонкие линии ветвей. Наконец, Юджу взглянула на готовую картину. Она получилась такой красивой, словно ее нарисовал гениальный художник. «Ничего себе! Это точно ты нарисовала?» За спиной Юджу стояла ее старшая сестра Юджин. Юджу не заметила, когда та вошла в комнату. «Ой! Зачем так пугать? Это ведь не ты нарисовала! Скажи честно!» — допытывалась Юджин, указывая на рисунок. «Ты почему явилась ко мне и надоедаешь? Уходи!» Юджу выгнала Юджин и заперла дверь. Сестра чуть не увидела тень кисти. Хотя момент был опасным, Юджу стало приятно, что Ли Юджин похвалила ее работу. Глядя на реакцию сестры, Юджу подумала, что стоит доставать тень кисти только во время рисования, и убрала ее обратно в стеклянную бутылочку. Интересно, как отреагируют ребята из художественного кружка, если она нарисует что-то тенью кисти? На следующий день, во время занятия в художественном классе, Юджу незаметно вытащила тень из бутылочки. Еще вчера черная, как смоль, сегодня она стала полупрозрачной и серой. Кажется, уже побледнела. «Все же будет в порядке?» Юджу приложила тень к настоящей кисти. Она рисовала большими мазками без остановки, как будто и в самом деле стала настоящим великим художником. Ребята собрались вокруг Юджу и с восторгом смотрели на ее картину. «Чего? Так Ли Юджу художница? Разве можно так хорошо рисовать? Как круто! А нарисуй меня!» В какой-то момент подошел и преподаватель. Увидев рисунок Юджу, он даже вздрогнул от удивления. «Ого, Ли Юджу! А твои навыки заметно улучшились. Думаю, ты можешь представлять школу на конкурсе рисунков вместе с сестрой». Юджу была так счастлива, что ей хотелось закричать, но она лишь мягко улыбнулась, как и подобает скромному гению. «Учитель, раз вы настаиваете, у меня нет другого выбора. Придется пойти на конкурс». И она хихикнула себе под нос. «Мама, учитель хочет, чтобы я тоже участвовала в конкурсе рисунков!» — закричала Юджу, как только пришла домой. Мама, которая вышла встречать ее, захлопала от радости в ладоши. «Ох, Юджу, и ты тоже! Как же здорово!» Юджин, вошедшая следом за младшей сестрой, сварливо пробурчала. «Сначала сказал мне участвовать одной, а теперь отправляет нас вдвоем. Но разве можно так?» «Юджин, раз сестра тоже участвует, надо ее поздравить. А ты злишься почему-то? Мы с тетей будем за вас болеть». Когда мама отчитала Юджин, та покраснела. Увидев это, Юджу почувствовала себя настолько счастливой, что чуть не замурлыкала под нос песенку. Похвала была сладкой, как сахарная вата, а ощущение победы над Ли Юджин еще слаще. Юджу легким шагом вошла в комнату, чтобы попрактиковаться в рисовании. Мастерство гениального художника, которое Юджу имитировала с помощью тени кисти, казалось ее собственным. Однако она немного нервничала, что хитрость раскроется, и все узнают, каковы ее способности на самом деле. Конечно, вряд ли такое произойдет, но от одной мысли об этом перед глазами темнело. Юджу, держа обеими руками тень кисти, начала танцевать по комнате. «И как только такое сокровище попало мне в руки!» Мысль о том, как она выиграет главный приз на конкурсе рисунков и сможет утереть нос Юджин, будоражила Юджу.